Значит, на это пошли. Ну, предположим, деньги, которые когда-то дала мисс Хевишем маленькому Пипу за труды. Но это же капля в море. Значит, он выложил все, что полжизни копил на новую кузницу. Не смею мешать вам, сэр, а потому уехал. Обойдешься без Джо. А на что ты рассчитывал, юный Пип? Ведь джентльмен, каким ты был еще недавно, так долго обходился без Джо. Всегда были друзьями. Но ведь тут есть надежда. Есть! Пип, я... Что? Что, Герберт? А что ты думаешь делать, а?